Глава 55. Попрощавшись с Дэвидом, я подхватила девушку под руку, решительно направилась в ее магазин и стала первым покупателем, приобретя чудодейственное средство, которое, по заверению подруги, избавит мою кожу от сухости. Пока Кэтрин давала указания продавщицам, как расставить баночки и бутылочки на полках, я прошлась по большому светлому залу с прилавками и стойками, напоминающими мне магазины моего мира. Здесь даже уютный уголок для отдыха был предусмотрен. Пара кресел, милый диванчик и столик, где покупательницы могут поболтать и выпить чай или кофе. А еще здесь были открытые прилавки, и гости спокойно могли рассмотреть товар, а не просить продавца вручить им ту или иную баночку. Такого я не встречала ни в одном магазине Вердани и Амавера. Осознание необычного совпадения пришло ко мне внезапно и невольно заставило задумчиво покоситься на Кэтрин. Теперь я стала подмечать все больше и больше схожести между нами в характере, в легкости общения, в отсутствии пиетета к ненужным, а чаще надуманным условностям этого времени. И даже несколько раз порывалась прямо спросить девушку об этих странностях, но не решилась, боясь услышать «нет», поэтому продолжила внимательно следить за Кэтрин. После того, как в магазине все было готово к открытию, которое будет уже через 2 дня, мы устремились в ресторанчик и отметили нашу встречу, а затем отправились на прогулку в расположенный поблизости парк. Грейнтаун летом мне определенно нравился гораздо больше, чем осенью. Пестрые клумбы радовали глаз, теплый ветер приятно обдувал лицо, а солнечные лучи, прячась в сочной зелени деревьев, создавали праздничное настроение. И вот уже около часа мы неспешно прохаживались по мощенным камнем дорожкам, обсуждая скорое открытие магазина. «Все, не могу больше, ноги гудят», — выдохнула Кэтрин, обессиленно опускаясь на лавку. «Вторую неделю без отдыха». «Почему не сказала? Мы бы не пошли в парк». Укорила девушку, устраиваясь рядом, и тут же со смехом добавила: «Я бы тоже с удовольствием повалялась на кровати». «И я», — поддержала мое предложение подруга, с тихим стоном поднимаясь. «Пошли тогда». «Да, мечтаю принять ванну, завалиться в постель и ничего не делать». «Угу, но ты обещала мне рассказать, что у вас с Дэвидом», — напомнила Кэтрин, требовательно на меня посмотрев. «А ты о Брайане». «Да что там рассказывать?» — отмахнулась девушка, первой проходя через кованые ворота парка. «Мы общаемся, иногда ходим в ресторан, и только. Будущая свекровь уже прибегала с обвинениями, что я совсем совесть потеряла и позорю ее сыночка. А мы просто друзья. У Брайана, между прочим, есть тайная возлюбленная, но она пока не желает его видеть. Кстати, я согласна с ее требованием. Парень тот еще бабник. А кому понравится делить мужчину с другими женщинами?» «Будущая свекровь?» С недоумением уточнила, не в первый раз слышу упоминание о ней, но равнодушно пропустив мимо себя проблемы Брайана, так как еще при первой нашей встрече я поняла, что он любвеобильный парень. «Да, к сожалению, мой отец заключил брачный договор с их семейством. Ни я, ни мой жених не желаем связывать себя семейными узами, но нарушить условия договора не можем, по крайней мере сейчас. И пока время позволяет, мы старательно отсрочиваем нашу свадьбу», — безразличным голосом проговорила Кэтрин. После нашей первой встречи подруга явно отпустила эту ситуацию и уже не так остро реагировала, вспоминая о своем женихе. «Позже расскажу. Твоя история интереснее. Так вы вместе или нет?» «Нет. Но мой дед всячески способствует нашему союзу», — фыркнула, забираясь в автомобиль. «На мой взгляд, уже перегибает. Но ничего не хочет слышать, уверенный в своей правоте». «А ты? А он?» Протараторила Кэтрин, усаживаясь рядом, и, приказав водителю ехать домой, продолжила: «Вы-то хотите быть вместе?» «Все сложно», — мрачно ответила я и, откидываясь на спинку сиденья, заговорила: «Я до знакомства с Дэвидом полагала, что если выйду замуж, то это будет совсем не скоро. А он уже был женат, супруга его предала с лучшим другом, и он не желает больше обременять себя брачными узами». «Да. Слушай, а вообще мужчины без скелета в шкафу бывают?» Задумчиво протянула девушка, печально вздохнув. «А женщины?» С горечью усмехнулась, вспомнив про свои скелеты и уверенная, что кости обнаружены еще не все, задумчиво проговорила: «Я хочу завтра съездить к дяде Филиппу. Дашь свою машину с водителем?» «Конечно. Если хочешь, я поеду с тобой. Знаешь, после прошлой встречи я не откажусь от твоего присутствия». Натянуто улыбнулась, содроганием вспомнив радушную встречу дяди Севарда и его семьи. «Хорошо, что этого ненормального посадили», проговорила подруга, наверное, узнав об этом от Брайана. «Да, но теперь неизвестно, как меня встретит еще один дядя». Истерично хохотнула я, откидывая голову назад и, закрыв глаза, подставила свое лицо жарким лучам солнца. Остаток дня прошел лениво, как мы и хотели. Прибыв в особняк Кэтрин, мы разбрелись по своим комнатам. Я разместилась в той же, что занимала и в свой прошлый приезд. Быстро разобрала чемодан, который мы забрали из гостиницы, заехав в нее по дороге домой. После долго отмокала в ванне, приводила в порядок свои выжженные солнцем волосы и, намазав лицо и шею волшебным средством производства Кэтрин, спустилась прямо в халате в гостиную. Подруга уже была там. Устроившись на одном из диванов, она, отрешенно взирая перед собой, потягивала что-то из кружки. Судя по аромату, это был травяной чай с мятой. Мне был предложен такой же, едва я устроилась на соседнем диванчике. И вскоре мы, будто две старушки, наслаждались вкусным, а главное, полезным, успокоительным, и проболтали до самой полуночи. «Мадемуазель Кэтрин, госпожа, мадемуазель Кэтрин, к вам посетитель!» Кто-то настойчиво звал мою подругу, а я сквозь сон не понимала, почему ее спрашивают в моей комнате. С тихим ворчанием перевернулась на другой бок и попыталась уснуть. «Кто?» — хриплый голос девушки прозвучал глухо и сердито, мешая мне поймать ускользающий сон. «Мсье Брайан», — ответил все тот же сиплый голос и, чуть помедлив, продолжил. «Вас и мадемуазель Александру». «Отведи его в гостиную. Я скоро спущусь. И скажи Алекс, что у нас гости». Пробормотала девушка, едва слышно пробубнив какое-то ругательство в адрес незваных гостей. «Мадемуазель Кэтрин, я не могу привести мсье Брайана в гостиную», растерянно промолвил дворецкий, заявив, «Вы находитесь здесь, и в ваших нарядах не подобает встречать мужчину». «Что?» — сонливо прошептала подруга, а я, рывком приняв вертикальное положение, ошарашенно осмотрелась, через секунду выпалив, «Кэтрин, вставай, мы уснули в гостиной». «В гостиной?» «Ничего не помню, мы же собирались подняться!» Сонливым голосом, не прекращая зевать, проговорила девушка, растирая ладошками заспанное лицо. «Я 2 недели толком не спала, надо же, как меня вырубило!» «Угу». Кивнула и, кряхтя и постановая, поднялась с дивана. «Пошли, надо привести себя в порядок. Зачем Брайан вообще в такую рань пришел?» «Госпожа, время близится к полудню», — заметил дворецкий, провожая нас укоризненным взглядом. «Все равно рань!» Голосом, не терпящим возражений, припечатала Кэтрин и, догнав меня у двери, на ходу распорядилась. «Подаем сие кофе, а нам распорядись принести чай». «Как прикажете, госпожа», — донесся через закрытую дверь учтивый голос мужчины.